Крестик старался, но в висящем над озерцами мареве чужой магии мог немногое. Запястье, видимо, слишком уж претерпелось к изменению температуры. Выудив из кармана куртки бандану, Олег примотал крест к лбу. «Как с волками справиться? Как мне в еловый лес пройти? Говори немедля, Борис. Да не солги, я ведь вернусь». «А ночью они не охраняют лес», — быстро сказал староста. «Видать, обращаются в кого-то, не ведаю. Но оборотни и те, что босые, там остаются. Днем же во вражках живут, почти как люди». «Так что за сапоги у тебя в сундуке?» — вспомнил Олег. «Договор с Умруном у меня». Борис потянул ведуна за угол дома, чтобы укрыться от глаз приближающихся сыновей. «Ежели кто в еловом лесу пропал, я иду искать. Волки меня приводят к месту, где обувь его лежит. Пока обувь в деревне, не может тот, кто оборотнем стал, сюда прийти. Иначе растерзали бы нас за ночь. Евражковских сапоги тоже у меня хранятся. Да они все там, во вражках проклятых, селятся. Я ведь за деревню радею, пойми, как мне иначе-то?» «А те, что в одном сапоге возвращаются?» «Мне Глеб про таких говорил». «То другое дело», — помрачнел Борис. «Этих чародей призвал. Да вымолили они чем-то себе срок жизни человеческой. Чем, мне неведомо. Им я не могу помешать среди людей жить. Ночью иногда уходят. Беги, Олег, ведь убьют они тебя. Наверняка Глеб уже все чародею рассказал». «Убьют? Отчего же Умрун тебе приказывал меня на службу нанять?» «Ох, и не знаю», — засуетился Борис. «Идем в дорогу, тебе еды дам и сапоги. Сапоги-то!» «Какие еще сапоги?» — насторожился Олег. «Да вот, эти хоть, старые, мои». Борис подобрал валявшуюся у заднего крыльца поношенную пару. «Не бойся, не из сундука, чинил здесь вечером. Марья, еды ведуну дай, бежать ему пора». Саруха будто ждала приказа. Высунулась из двери с узелком в руке. Олег не без колебаний схватил снеть, а потом и сапоги. Будет еще время на них посмотреть как следует, прежде чем обуть. Он помчался через медленно просыпающуюся деревню. На него по-прежнему никто не смотрел. Все будто специально отворачивались. Только вездесущий поросенок бросился под ноги. Перескочив через не в меру шуструю животинку, ведун выскочил за околицу и вскоре сбежал с холма к озерам. Два сна. Отыскав укромное местечко, Олег как следует умылся. Против воли хотелось высмотреть кого-нибудь из водяного народа, но при свете дня это было бессмысленно. Ведун развязал узелок, обнаружив там хлеб, соль, яйца, заткнутый деревянной пробкой кувшинчик с молоком и хороший кус сала. Отложив сало на потом, ведун с удовольствием позавтракал. Каждое яйцо, каждый ломоть хлеба он сперва подносил поближе к кресту. Оказалось, что ему хоть немного, но можно доверять. Совсем же без пищи и сам пропадешь, и другим не поможешь. Закончив с едой, Олег как следует рассмотрел сапоги. Носили их немало, но обувка оказалась крепкой и, что не менее важно, подошла по размеру. Сапоги из сундука ведун надеть бы не рискнул. Они явно были связаны с Умруном, какой-то магией. Но эти просто валялись у крыльца. Староста ведь не мог знать заранее, что Олег в одном поршне явится. Подложив, наконец, обновку под голову и обмотав ее косухой, Середин улегся в тени отдыхать. Саблю на всякий случай примотал тряпицей к руке, а сверху забросал лезвие травой. Потом Олег несколько раз вздохнул, стараясь выдыхать как можно медленнее, и представил себе, как его аура, истончаясь, растягивается вокруг на добрую сотню метров. Наговорно внутреннего охранника здесь, в озер, должен был действовать лучше, чем в деревне. Хотя основная надежда ведуна проснуться живым заключалась, конечно же, в простой логике. Если не погубили до сих пор, значит, чего-то хотят. С этой малоутешительной мыслью он и уснул. Сны Середина часто уносили его в родное время, в шумный и грязный, насыщенный выхлопными газами мир. Пробуждаясь, Олег часто думал, что, наверное, уже никогда не сможет там спокойно жить. Но тосковать продолжал все равно, особенно если появлялась в этом сне одна милая сотрудница зоопарка. Середин привык уже к этому, а потому остался весьма недоволен при виде запутанной цепочки озер, протянувшихся к воде, огородов, холма. «И во сне нельзя от этого всего отдохнуть», — проворчал ведун, вставая на ноги. «Или я не сплю?» Он спал, уложив растрепанную голову на новые сапоги, переливаясь на солнечном свете, тонкой радужной пленкой расплылась вокруг Олега аура. Она зыбко подрагивала на ветру. Приглядевшись, он рассмотрел еще какие-то искорки, путешествующие по ней. Искорки чем-то не понравились Середину, но чем он понять не мог. Его отвлек черный пузырь, пролетевший на уровне человеческого роста. Пузырь потянулся было к спящему, но аура мгновенно вспухла ему навстречу, ударила короткой, но жесткой молнией. Пузырь со скоростью проколотого воздушного шарика умчался куда-то в сторону деревни. «Знай наших!» — погрозил ему Олег, что стоял в траве. Стороной прошли мужчины и трое мальчиков, все с удочками на плечах. На огородах суетились бабы, кто с тяпкой, кто с ведрами. Всеслава гнала гусей, не обращавших на нее ни малейшего внимания. Середин еще немного понаблюдал за происходящим, потом осторожно сделал несколько шагов. На спящем это никак не отразилось. «Не пойти ли погулять?» — сам себя спросил ведун, но голоса своего не услышал. Прежде с ним такого не происходило, хотя и говорят, что такие выходы из тела — явления совершенно обычные. Вроде бы еще должна какая-то ниточка тянуться от спящего к двойнику. Середин отошел довольно далеко в сторону, и только тогда нить, наконец, появилась. Она отошла не от тела, а от тонкой простыни ауры. Окончательно освоившись, Олег пообещал себе быть осторожным и, сформировав у себя в руке мысленную копию сабли, медленно поднялся на холм. Энергетический мир озерцов представлял собой огромное серое облако, в котором с разной скоростью путешествовали черные пузыри, спирали, маленькие вихри. Вступать в него Олег не рискнул. Довольно обидно было бы и сейчас оказаться пленником какой-нибудь дряни. Везде нужен опыт, а на энергетическом плане особенно. Поэтому ведун, тихо радуясь своим новым способностям, осторожно стал обходить деревню по околице. Вскоре Олегу удалось увидеть всю структуру облака, того стойкого морока, что окутал озерцы. Центр приходился точно на колодец, вокруг которого облако медленно кружилось. Спиральки и пузыри кружились тоже, но в противоположном направлении, по часовой стрелке. «О как!» — восхитился Олег. «Колодец-то силен!» Он понимал, что вместо восторгов следовало бы сделать что-то полезное, но придумать ничего не мог. Идти в еловый лес в таком виде — ничем не оправданный риск, Лезть в колодец еще хуже. Тут нечего делать, Середин принялся разглядывать ауры крестьян. И как только появилось такое желание, крестьяне исчезли. Вместо них Олег увидел темное скопление какой-то инфернальной дряни, облепившей человеческие фигуры. Ведун не верил своим глазам. Эти существа уже не были людьми. Ни один человек и дня не прожил бы в таком окружении. Черные лярвы дрались за истлевшие останки аур, не имевших больше ничего, что можно было бы назвать душой. Вдалеке что-то блеснуло. Олег присмотрелся и увидел яркую, спокойную ауру, хотя и небольшую. Это было неудивительно. Речь шла о ребенке. Всеслава присела на корточки у ближнего озерца, отделенного от других оградой, и любовалась на купающихся гусей. «Хоть с ней все в порядке», — вздохнул Олег. «Может, кто-то еще?» Очень хотелось высмотреть старосту, но Борис не показывался. Зато у колодца Середин увидел одного из сыновей. Тот стоял на посту, закинув на плечо лук. Ведун снова подумал об ауре, и она послушно показалась. Даже во сне Олега затошнило, так мерзко выглядели истлевшие, обглоданные останки того, что некогда было сутью живого человека.